«Договариваться с жизнью?» – изумилась Триша. «Это как же?» «Я не знаком с человеком, о котором идет речь», – сказал Франк. «Но, похоже, он просто очень любит жизнь и умеет ей доверять. Это, насколько мне известно, единственный надежный способ с нею договориться». «Как я понимаю, у него было очень счастливое детство. Думаю, в первые годы жизни, когда закладывается фундамент будущего опыта, его никто ни разу не подвел, не обманул, не напугал. А к тому моменту, когда у всех нормальных людей начинаются серьезные неприятности, он уже привык быть счастливым и чувствовать себя в полной безопасности, что бы ни случилось. Привычка – страшная сила. И это тот самый редкий случай, когда она только на пользу. Слушайте, по-моему, все у меня получилось». Триша метнулась в кафе. «Неужели гость уже там? А она, выходит, не услышала, как он вошел, и Франк не услышал? Как такое может быть?» «Да нет, там никого!» – крикнул ей вслед Макс. «Но ты же сказал, получилось!» Триша совсем растерялась. «Это значит, что наш гость уже в пути. Я это твердо знаю, как будто сам вместе с ним иду. Даже не ожидал такого эффекта». «И когда он придет?» – деловито спросила Триша. «Мне надо понять, как быть с пирогами. Торопить их или, наоборот, убавить жару?» «Пироги сами разберутся», – успокоил ее Франк. «У нас с тобой обычно получаются очень сообразительные пироги. Ты-то с какой стати не доверяешь жизни? Вроде бы я никогда тебя не подводил, не обманывал и не пугал». «Ты нет», — согласилась Триша. «Но не забывай, я же у тебя не с самого рождения живу. А быть котенком — довольно опасное занятие, чтобы люди не думали. Это только со стороны кажется, будто нам всегда весело и хорошо». Франк и Макс озадаченно переглянулись. Похоже, им обоим до сих пор в голову не приходило, что у котят нелегкая жизнь. «Предлагаю переместиться в сад», — наконец сказал Макс. «Трише будет интересно посмотреть, как придет наш гость. А ему, уверен, понравится, что его встречают». «А мне все равно, где сидеть», — кивнул Франк. «Пошли». Триша во все глаза смотрела в ту сторону, где туман. Так ждала гостя, что даже о пирогах забыла. Впрочем, судя по долетавшим из кухни запахам, они и сами неплохо справлялись. «Франк совершенно прав», — думала она. «У нас действительно получаются очень сообразительные пироги. Иначе и быть не может». Франк, впрочем, все-таки сходил на кухню поглядеть, не нужна ли помощь. Заодно и кофе принес. Не огненный рай, конечно, а самый обыкновенный. Но обыкновенный кофе от Франка – это тоже выдающееся событие. Сколько его ни пей, привыкнуть невозможно, потому что всякий раз у него немного иной вкус, и даже если очень захочешь, не скажешь, какой был лучше – вчерашний, сегодняшний или тот, что Франк варил год назад. Все лучше. Так и сидели, потягивая кофе, глядели, как подкрадываются сумерки. Вроде солнце еще не собирается садиться, но тени растут, сгущаются, синеют, а птицы начинают галдеть, словно внезапно поняли, как много важных вещей надо успеть сказать друг другу перед сном.